Глава 16. Меня рассматривали так придирчиво, что очень захотелось плюнуть в нахальные глазенки. Но я при всем желании не могла и пальцем пошевелить, не то что рот открыть. Как бабочку в паутину, меня заточили в кокон из корней и стеблей. Белые и алые цветы, зажатые в плотной сетке, давно увяли и теперь распространяли раздражающий запах стоячей воды. Радовало только одно – кокон был столь плотным и прочным, что спокойно удерживал меня в вертикальном положении без моего участия в этом процессе, а те, кто теснился вокруг, лишь смотрели, но не пытались что-либо сделать. В себя я пришла совсем недавно и первым делом попыталась понять, где именно очутилась. Более всего, место напоминало холм, который от вершины к подножию застроили террасами из темно-серого камня. Из такого же камня была возведена и бесконечно длинная лестница к верхней площадке и массивный трон на ней. Я в своем коконе стояла на одну террасу ниже вершины, немного боком, а потому могла рассмотреть все как следует. Разве что не все собравшиеся попадали в поле зрения. Но хватало и того, что я видела того, кто восседал на троне. От одного его вида все внутри передергивало и трясло не меня одну. Совершенно все, кто пришел и поднялся на террасы, смотрели на мужчину с опаской, с ужасом, с ненавистью или с болью. Я видела чудовищ всех видов и размеров – зубастых, рогатых, когтистых. Видела закутанные в темные плащи неясные фигуры, видела тени, некогда бывшие людьми. И все они боялись одного человека на троне. Лишь небольшая группа на террасе через лестницу от меня выглядела спокойной. По бледным лицам, выпирающим под кожей костям, желтым глазам и коронам из костей на головах, я легко выделила среди них прямых представителей рода Кощеевых. Все они походили друг на друга, все стояли неподвижно, как статуи самим себе. Среди них виднелись и другие люди. Навь и их вытянула и истончила под стать Кощеевым, но головы мужчин и женщин не венчали костяные короны, а спины не укрывали плащи. При жизни эти чаровники были супругами представителей рода Кощеевых. Кощеевы на меня тоже посматривали, но без злорадного самодовольства. Я видела их взгляды и читала в них что-то среднее между жалостью и скорбью. «Что же это такое?» — хотелось спросить хоть у кого-нибудь, но кокон опутывал меня по самые глаза, чудом не перекрыв стеблями нос. Оставалось смотреть и ждать развития ситуации. Внезапно гвалт стих, все собравшиеся замерли и уставились на вершину холма. Я невольно покосилась на трон и на того, кто на нем восседал. По спине волнами прокатился холод, когда ко мне обратились яркие желтые глаза, заглядывая, кажется, прямо в душу. Но через мгновение я испугалась гораздо больше. Едва не заскребла ногтями по лозе изнутри, пытаясь вырваться, а волосы сами собой встали дыбом. Свет возник внезапно, хотя вряд ли окружившая Кирилла серость могла называться светом. Он продолжал идти вперед, ориентируясь на освещенные черепами залы и коридоры, пока не очутился в каком-то причудливом порождении Нави. С двух сторон тянулись резные колонны из потемневшего дерева, но потолок, который они поддерживали, скрывала белесая дымка. Тут и там горели зеленоватые огоньки, тянуло стоячей водой и гнилью, словно в палаты проникло болото. Потом и колонны пропали в плотном тумане, а под ноги Киру легли истертые каменные плиты дороги. По ней он и шел, пока камни не вздыбились вверх массивной лестницей. Поднимаясь, Зельевар постепенно стал различать какой-то шум. Постепенно тот превратился в едва уловимый гомон голосов, а потом Кир увидел и обитателей этого странного места. По обе стороны от лестницы на террасах теснились всевозможные твари. При его появлении всевозможные представители малого народа, демоны, духи, вурдалаки, Женщины-птицы с черными и золотыми крыльями, дивьи люди, жар-птицы, русалки и многие другие создания один за другим склоняли головы в приветствии, а кто-то отвешивал и поясной поклон, будто на самом деле считая Кирилла царевичем. Сжав череп, чаровник шел дальше, постепенно поднимаясь к вершине. Пологий холм открывал свои тайны неспешно, давая Киру оценить огромность собравшейся толпы. Вскоре он различил плоскую платформу на гребне, где возвышался трон из темно-серого камня. На нем, взирая на собравшихся сияющими золотыми глазами, сидел иссушенный высокий старик. Его череп туго обтянула кожа, нос и подбородок за многие столетия вытянулись и заострились, как пики. Белые волосы прижимала массивная золотая корона. Тело едва можно было рассмотреть под темными одеждами и шипастыми латами. Ладони с длинными острыми ногтями казались когтистыми лапами какой-то птицы. Хозяин трона не шевелился, но по блеску живых золотистых глаз сразу становилось ясно, что древний обитатель Нави внимательно следит за каждым. Кир не сомневался, что видит перед собой предка, того, кто положил начало роду Кощеевых, как не сомневался и в том, что чуть ниже, на первой от вершине площадки, столпились его родичи, бледнолицые и беловолосые, коронованные и нет, все без исключения, закутанные в черное. «Маленькая семейная вечеринка?» – спросил Кирилл, но очень тихо, резонно опасаясь, что его слова не поймут и не оценят. Он продолжил идти вверх, а потом едва не споткнулся и не улетел вниз, увидев ту, что вышла из-за трона Кощея. Издали он видел стройное девичье тело, закутанное в черную материю, и массивный черный головной убор, прижимавший полупрозрачный черный покров. Покров скрывал лицо незнакомки, но даже сквозь ткань Кирилл мог различить горящие ненавистью алые глаза. И взгляд этот навевал ужас. «Царевна смерть», — пробормотал Зельевар. «Ого!» — огибая кучи добра, наконец выдохнул Мирослав. В зале было так много всего, что невольно разбегались глаза. От сияния золота и серебра казалось, что в зале горит несколько сотен свечей. Украшения самой искусной работы, редкие вещи, лучшее оружие. И все это не расставлено и не разложено, а просто брошено на пол, как ненужное. «И охраны нет», — констатировал Яровой, огибая несколько поставленных один на другой сундуки. «Сколько же нужно лет, чтобы собрать хотя бы малую толику всех этих богатств? И что нужно делать, чтобы собрать?» «Здесь хранятся сокровища, которые древние воины захватили в набегах и взяли данью». Раздалось позади, и мир обернулся. Перед ним вновь стояла девушка в белом одеянии. В царстве сияющего золота ее наряд казался удивительно скромным. «Вот как, девица-красавица!» — улыбнулся Мирослав. «И где же были эти славные воины, раз сумели собрать столь удивительные сокровища?» Девушка все еще с грустью смотрела на него, но ответила с издевкой. «Так ли уж тебе, добрый молодец, надо это ведать?» «А почему бы и нет?» – удивился Яровой. «Золото золотом сверкает, но это просто груда сокровищ. А вот история я бы послушал». Девушка удивленно вздернула темные брови и медленно спросила. «Разве не для того ты прибыл к нам, чтобы попытаться взять себе часть этих богатств?» «Я просто мимо ехал», – пожав плечами, – ответил Мир. «И все же, — пробормотала девушка неуверенно, — ты здесь, значит, можешь же взять все, что душе угодно. Сумеешь унести — будет твое». Мирослав призадумался. «А что же ты? — спросил он, помолчав немного. — Почему находишься здесь? Ты не похожа на обитателя Нави». «Я не могу покинуть эту крепость, — ответила девушка. Мир хмыкнул и перевел взгляд на гору монет. Стоило пнуть затесавшийся в нее слиток, и золотая волна скатилась прямо к ногам чаровника, затопив его алые сапоги по самую щиколотку. «Говоришь, «Могу взять все, что захочу», — уточнил он у девушки. Та быстро кивнула. Чем выше поднимался Кир, тем больше замечал деталей в облике незнакомки. Она будто красовалась, неторопливо скользя по возвышению и изгибаясь, как в каком-то причудливом танце. Ее руки беспрерывно двигались, длинные черные пальцы с острыми ногтями шевелились, щупая воздух. Неясный серый свет проникал сквозь темную ткань, позволяя рассмотреть мертвенно-бледное, но невероятно красивое лицо. Когда Кириллу оставалось не больше двух дюжин шагов до вершины, головной убор незнакомки и ее наряд преобразились. Темная ткань обернулась черной парчой, расшитой черным шелком, серебряной нитью, черным, синим и серебристым жемчугом. А кокошник на голове обрел свою окончательную форму, напоминая высокую о пяти зубцах корону. Как и наряд, он был усыпан жемчугом и расшит серебром. Остановившись напротив родни, Качеев отвесил им медленный и выверенный поклон. Кто-то ответил ему тем же, кто-то лишь склонил голову в знак узнавания. Кланяться трону незнакомке Кир не спешил, предпочел осмотреться. По другую сторону от родни на каменной площадке толпились зубастые когтистые твари, но неплотно, на пару шагов отступив от страшной конструкции из корней, ветвей и цветов. Лишь присмотревшись повнимательней, чаровник сообразил, что внутри этого кокона заточена Василиса. «Вася!» — крикнул он и было рванулся к кудеснице, но путь ему мигом преградили рычащие и шипящие создания. «Какой прыткий!» — тихо промолвила незнакомка, делая шаг от трона к лестнице. Ее голос скатился по ступеням змеиным шипением и холодом коснулся каждого. На миг Киру почудилось, что его горло сдавили ледяные пальцы. «И наглый, как все племя Кощеева!» Холод усилился, вводя Кирилла в оцепенение. Мысленно выругавшись, чаровник покосился на незнакомку, а та плавно откинула покров, позволяя увидеть свое лицо. Красивое, невероятно красивое и холодное, как сама смерть. Окинув Кира взглядом пугающих алых глаз, незнакомка улыбнулась. Улыбка вышла зловещей. Спустившись по лестнице, незнакомка подступила к Зельевару вплотную, снизу вверх заглядывая в глаза. «Еще один», — прошипела она, — «и почему вас всех тянет к кудесницам?» В мозгу отчетливо щелкнуло. Кирилл медленно выдохнул. Догадка позволила успокоиться. Заметив, что из его взгляда исчезает паника, незнакомка фыркнула, отступила и направилась к Василисе. При ее приближении рогатые и крылатые создания расступались, боясь оказаться на пути у с виду хрупкой девушки. Подойдя к кокону, красавица ласково пощелкала узлы из корней и веточек, дернула за один из увядших цветков. И в тот же миг кокон начал разваливаться, раскрываясь, как бутон. Протянув руку, незнакомка помогла Василисе перешагнуть расползающиеся во все стороны корни. Навь преобразила и Веселову. Из кокона вышла статная красавица, облаченная в алое и золотое. Кирилл уже видел нечто подобное, но мельком. Теперь же образ проявился окончательно. Голову Василисы венчал высокий головной убор о пяти зубцах, чем-то подобное тому, что украшало незнакомку, а дорогой наряд высоко оценила бы и любая царевна прошлого. Золотое шитье, драгоценные камни, жемчуг. Даже золотисто-русая коса была перевита алыми и лазаревыми лентами, нитями жемчуга. Но взгляд у Василисы оказался отстраненный, будто и не здесь она находилась. И Кирилл внутренне содрогнулся. «Однажды я поклялась, что никому из вашего рода не видать в супругах одну из нас», — зычно произнесла незнакомка, проводя мимо Кира Василису. «Я помню о том», — сухо прошептал сидящий на троне мужчина. «Царевна, желая отомстить, ты стала воплощением смерти здесь, в Нави». Царевна дернула плечом, но промолчала. Кирилл следил за тем, как Васю ведут на возвышение. Холод постепенно отступал, освобождая чаровника из тисков. «Но помню и то, что ты согласилась дать каждому из моих потомков шанс», — добавил мужчина и взглянул на Кира. «Один шанс? Шанс на что?» — мысленно спросил он. «И я сдержу свое слово», — фыркнула красавица. «У него будет шанс». Поднявшись к трону, незнакомка развернула Василису к зрителям и довольно усмехнулась. Кирилл уловил, что во взглядах родни стало гораздо больше сочувствия. «И что же происходит?» Он попытался отыскать в толпе родителей, но из ближайших родственников заметил только бабушку с дедушкой. Худой высокий мужчина осторожно поддерживал под руку тоненькую, красивую и здесь кикимору. Навь сделала ее кожу зеленой, облачила в рваные тряпки, мох и траву, но бабушка оставалась все такой же царственной и сильной, как прежде. Поймав взгляд внука, женщина мягко улыбнулась. «Жила-была на свете девица-красавица», — громко и сладко начала незнакомка. «Имя ее позабылось, но все знают, что по силе была она кудесницей и царевной. Ни до, ни после не было кузнецницы талантливее, красивее, добрее. Каждый чаровник желал повести ее под венец, каждый желал за высоким столом распить с ней один на двоих кубок и назвать супругой. Но только один решил взять силой, не считаясь с ее выбором. И той кудесницей была ты», — про себя добавил Кир, но не решился вымолвить вслух. «Той кудесницей была я», — жестко вымолвила красавица. «И я поклялась, что отомщу. Ни сыновья, ни внуки, ни один из потомков чаровника не уйдет от моего наказания, если только посмеет он влюбиться в кудесницу». От взгляда царевны вновь повеяло холодом, и Кир окончательно убедился, что перед ним стоит истинное воплощение смерти, холодное и прекрасное. «И каково же наказание?» — спросил Зельевар. «Сумеешь обхитрить меня и так спрятать девушку, чтобы сама смерть ее не нашла, и я отпущу кудесницу в мир живых», — с улыбкой сказала красавица. «А не сумеешь, оставлю здесь, навеки вечные». Кирилл вздрогнул, уверенность исчезла, будто и не было ее. «И многие ли справлялись?» — спросил он. «Никто не смог», — с довольным видом ответила кудесница. «И тем лучше для дочерей моих». Кир нахмурился, боясь смотреть на Василису. Девушка не шевелилась, взгляд ее оставался все таким же отстраненным. «У тебя будет один час, чаровник», — сообщила кудесница и широко улыбнулась. Стоило ей произнести эти слова, и красавица исчезла. Растаяли, как дым, террасы, обитатели и гости Нави. На холме остались лишь Кирилл, Василиса и Кощеевы. «И почему мне никто ничего не рассказывал?» — хмуро уточнил Зельевар, глядя на предка. «Мы не могли», — миролюбиво ответил основатель рода. «Нам на роду написано помалкивать об этом. Каждый должен сам узнать правду». Пусть и облаченный в латы, уродливый и грозный, Кощей не казался Киру тем воплощением зла, каким его нередко описывали. «Вася!» — позвал Зельевар, поднимаясь по ступенькам и подходя к кудеснице. «Ты меня слышишь?» Взгляд девушки метнулся, фокусируясь на молодом человеке, но с места она не двинулась. Трон растаял, и предок вместе с ним. Один за другим начали исчезать и остальные родственники. «Вот так, значит?» — недовольно уточнил Кирилл. — И ни помощи, ни советов. — А не нужно было влюбляться, — фыркнула бабушка Кикимора. — Пусть мы и не могли сказать тебе правду, но намекали же. Да и ничего бы не случилось, если бы ты просто влюбился. За всю историю нашей семьи такая влюбленность редко бывала взаимной. Раза два? Три? Слава Кощеевых отваживала кудесниц, как болотный холод. И на что только это повелась? Кирилл вздернул бровь и перевел взгляд на кудесницу, а бабушка, не замечая реакции внука, сурово продолжила. «Сам виноват!» Миг, и Кикимора обратилась к крысой. Перебирая лапками, она взобралась по ноге и спине Зельевара ему на плечо и пискляво сообщила. «Думай, внучок, думай, как будешь выкручиваться!» А потом зашипела и исчезла. Холм опустел.